Кроме того, Конфуциева проповедь впервые определила культуру как единство жизненной спонтанности и морального усилия, создающего традицию, и провозгласила целью человеческой жизни претворение, в Китае говорили наполнение, или лучше сказать восполнение судьбы каждого человека, приравненной к природе. Как обладатель воли, джи, к реализации человечности в себе, человек наделялся энергией, необходимой для поддержания жизненной гармонии космоса. Он вставал в центр мирового движения. Как творец культуры, он обретал бессмертие в нормативных, типизированных жестах, продуктах усилия человеческого самоосознания, неизбежно нравственного. Наследие Конфуция направило всю китайскую мысль к выявлению и опознанию культурной матрицы человеческого опыта, к постижению символического ключа культуры. Острая идейная борьба в эпоху воюющих царств вызвала к жизни новые толкования конфуцианской традиции. Наибольший вклад в развитие конфуцианской мысли внес Мэн Цзи. Год рождения около 372-го, год смерти 289 до нашей эры. В отличие от Конфуция, Мэн Цзи уже не связывал своих надежд с реставрацией власти Джоу, а потому рисовал более отвлеченный и систематический образ идеальной древности, обращаясь ко всему корпусу исторических преданий. Отстаивая традиционное конфуцианское представление о разграничивающей функции ритуала и незыблемости разделения общества на верхи и низы, Мэн Цзи развивал идеи Конфуция о гуманном правлении мудрого царя, который без принуждения подчиняет все живое своей космически всеобъятной воле. Вполне естественно, что Мэн Цзи с не меньшей энергией проповедовал традиционный идеал управления, как следование чаяниям народа, вплоть до признания за народом права свергнуть государя, изменившего принципам гуманного правления. Мэн Цзи также попытался подвести новый фундамент под здание конфуцианской морали. Наличие нравственного императива в человеке он объяснял тем, что человек от рождения наделен знанием этических норм, так что самосовершенствование, по Мэн Цзи, состояло в развитии врожденных добродетелей. Проповедуя равенство людей в чувствах добрых, Мэн Цзи утверждал, что каждый может стать таким, какими были величайшие мудрецы древности. Последним выдающимся теоретиком древнего конфуцианства был Сюнь Цзи. Год рождения около 313-го, год смерти около 238-го до нашей эры, который пересматривал идеи Конфуция в ином, нежели Мэн Цзи, направлении. Сюнь Цзи заявлял, что человек от природы зол, а его доброта созидается им самим. Страница 172. Если Мэн Цзи настаивал на свободном выражении врожденного этического опыта, то Сюнь Цзи видел величие человека в победе над собой, способности культивировать в себе нравственность. По-новому, объяснив общечеловеческую необходимость культуры, Сюнь Цзи сумел создать и наиболее развернутую в раннем конфуцианстве теорию ритуала как принципа общественного устройства. Для Сюнь Цзи ритуал воплощает чисто человеческое начало самоограничения и, как таковой, совпадает с общественным порядком во всех его аспектах, от разделения труда до правового положения индивида. Ритуал, согласно Сюнь Цзи, устанавливает место человека в рамках социума как гармонического целого или, в терминологии древних конфуцианцев, совершенного равенства, джипин. Речь идет, разумеется, не о проповеди всеобщего равенства, а о равенстве в неравенстве и иерархического строя, в рамках которого все равны только в том, что сполна имеют положенное каждому. Страница 172, школа Моди и странствующие ученые. Конфуцианство стало главным элементом культурной традиции Древнего Китая. Недаром само слово «конфуцианец» «жу» в древности было синонимом слова «ученый». Хранители этой культуры известны под разными именами, например, благородный муж Цзюнь Цзи или достойный человек Сянь Жень, но чаще всего их именовали Ши. В джоуском обществе так именовали приближенных аристократов, привязанных к своим господам узами личной преданности. Если вкушал пищу этой семьи, должно разделить и беду этой семьи, гласил кодекс их чести. Те, кто называли себя Ши в эпоху воюющих царств, унаследовали свойственные предшественникам пафос служения, но теперь этот пафос приобрел черты нравственного самосовершенствования, а сами Ши рассматривались как специалисты в делах управления и политики, а также в свете культура центристской концепции государства, как добродетельные мужи, необходимые для осуществления благого правления.